Олег Кулагин. «Русская кровь». Киев – скучный городишко. 3 года назад они вступили в Евросоюз, но от этого мало что изменилось. Согласно гиду американского туриста, главные здешние достопримечательности – пара церквей, десяток Макдональдсов и квартал оранжевых фонарей. Кажется, это в районе Крещатика. Я перелистал глянцевый буклет – «Европейский сервис и горячая украинская любовь». Тут же имелся прейскурант в долларах и евро. Украинская любовь была мне по карману. В кармане имелись баксы и кредитные карточки. Не помню, сколько там на счету, но 1050 точно есть. Я вздохнул и выбросил буклет в урну. Хотелось есть. С такими деньгами я мог бы отправиться в самый дорогой ресторан и заказать тазик икры. Но зачем мне столько икры? И я поужинал в уличном кафе, выпил неплохого вина и долго бродил по Киеву, разглядывая людей и дома. Дома были заурядные, девушки красивые. Ясно, почему это главный предмет украинского экспорта. Смеркалось. Город расцвечивался фонарями. Но чем дальше от центра, тем грязнее были улицы и реже фонари. У перекрестка нарвался на толпу малолетних попрошаек, чумазых и тощих. Швырнул им горсть мелочи, прошел не оглядываясь. Спустился к Днепру. Здесь было тихо. Огни ночного города отражались в зеркале воды. Казалось, где-то там, по ту сторону речной глади, есть другой Киев. Неземной, удивительный, сказочно прекрасный. Но стоп! Похоже, я увлекся и упустил новые детали в окружающем пейзаже. Деталей немного. Зато какие выразительные! 2 мордоворота в кожаных куртках. У одного стальная цепь, небрежно намотанная на кулак. У другого нож, тускло блеснувший в свете уличного фонаря. Скромное такое перо. Лезвие сантиметров 15, не больше. «Добрый вечер», — сказал я. Они не ответили, только один ощерился, обнажив лошадиные зубы. «Какие невоспитанные!» А особенно третий, который сейчас бесшумно подкрадывался ко мне со спины. «Привет!» — я резко обернулся. «Не дергайся, хмареныш!» — посоветовал третий, маленький и тщедушный, зато с разрядником в руке. «А что, какие-то проблемы?» — удивился я. «Ага!» — оскалился мелкий. «Будут у тебя! Гони лопатник, фраер!» «Чего-чего?» «Ты что, по-русски не понимаешь? Бумажник давай!» Вот так, просто и без фантазии. Все-таки Киев – скучный городишко. Я извлек бумажник, швырнул одному из качков. Тот перебросил добычу маленькому. Жадные пальцы вцепились в объемистую пачку долларов. А потом извлекли на свет Божий мои кредитки. Глаза у маленького плотоядно сверкнули. И мне стало интересно, почти как в зоопарке у клетки с гиенами. «Богатенький Буратино!» — оскалился хмареныш. Заглянул в мой английский паспорт и прочел. «Денис Воронин! О, так ты наш, земляк?» Оба мордоворота радостно заулыбались. «То есть я могу идти?» — вкрадчиво осведомился я. «Конечно!» — кивнул мелкий. «Прям сейчас и прогуляемся к ближайшему банкомату. Только без шума, землячок». «Да нахрена он нам нужен?» Вдруг вмешался один из громил. Среди коллег наметились разногласия. «Там же сенсоры, идиот, отпечатки пальцев». «Вот и обойдемся отпечатками», — ухмыльнулся здоровяк и, поигрывая ножом, двинулся ко мне. Продолжения я ждать не стал. Как-то это неприятно, если от твоего бездыханного тела отрезают конечности. Я шагнул вперед. Успел разглядеть изумление в глазках громилы. В следующий миг он кувыркнулся, аккуратно насаживаясь на собственное перо. Мелкий выстрелил из разрядника и попал во второго компаньона. Я прыгнул, вывернул ему руку с оружием, так что противно захрустели тонкие косточки. Маленький взвыл и рухнул на колени. Я нажал гашетку и спокойно наблюдал, как он трясется, пока аккумулятор не разрядился. Тщательно вытер рукоятку и отбросил оружие. Поднял свой бумажник, далеко отлетевший в кусты. Сзади донеслись стоны. Я оглянулся. Хмуреныш полз на карачках. «Вот ведь все-таки мелкие гады самые живучие!» Подошел и врезал ему ногой. Склонился и глянул в сверкавшие ненавистью зрачки. Левая его уцелевшая рука медленно тянулась ко внутреннему карману. Кажется, там был пистолет. «Земляк, пощади!» Я качнул головой. «Ошибся, братан, я тебе не земляк». Часть первая. Бегство. Глава первая. Летнее утро. Дом посреди сада большой и красивый. Издали похожий на яркую праздничную картинку. А если подойти, так здорово ощутить шершавую поверхность белого кирпича. Я шагаю вокруг, касаясь его ладонями. Уют и надежный покой вливаются в меня с каждым прикосновением. «Дениска!» — голос матери. Я гляжу в окно. Зеленые ставни распахнуты, солнечные лучи играют, отражаясь в стеклах. «Дениска, ты где?» Снова раздается от крыльца, и я бросаюсь на голос. «Сейчас, сейчас я увижу ее лицо». «Мама!» Сердце безумно колотится, и я просыпаюсь. Утро выдалось хмурое. Темный свод облаков плотно окутывал небо. То и дело срывался мелкий дождь. Но призрачно-бледная полоса уже затеплилась вдоль горизонта. В августе не длинные ночи. Жаль только, что холодно было совсем не по-летнему. Сидевшему за рулем Тесленко пришлось включить печку. Спустя полчаса мы достигли границы. Бетонные надолбы, пулеметы в бойницах и таможенники с рентгеновскими взглядами. «Пожалуйста, выйдите из машины». Поеживаясь, мы выбрались из салона в зябкий рассветный воздух. Искали они основательно, разве что не вспарывали обивку на сиденьях. Заглянули под капот, проверили сканерами каждое колесо. И это несмотря на наши европейские паспорта. Кое-кому повезло гораздо меньше. Рядом с ветхим автобусом лицом вниз лежали человек 40 пассажиров, прямо на мокром асфальте. Трое пограничников караулили их с автоматами и овчарками. В самом автобусе происходил яростный шмон. Наружу летели вещи и разодранные сумки. «Сейчас возьмутся за кресло», — шепнул Тесленко. «Ну да, цирк», — прищурился Мустафа. «Наверное, у кого-то опять нашли листовки». Минут через 20 нам разрешили вернуться в джип. Чугунно-невозмутимый пограничник отдал паспорта и казенным голосом пожелал «good luck». Джип плавно набрал скорость. Здание КПП скрылось за поворотом. «Да, удача нам не помешает», — буркнул Мустафа. Я смолчал. Ни впереди, ни позади нас на всем шоссе не просматривалось ни единой машины. Словно вокруг была пустыня. Километра через два свернули в лесополосу, заглушили мотор. Я достал из кармана детектор. Пискнул слабый сигнал. На экранчике высветился азимут. Мы с Мустафой выбрались из машины. Пересекли рощицу. Сигнал усилился. В кустах под сухими ветками и слоем дерна мы нашли тайник. «Теперь будет веселее», — ухмыльнулся татарин, разворачивая пакет. «Ну что ж, ему лучше знать». Он-то в этих местах не первый раз. Мустафа вооружился «Ониксом». Тяжеловатая штуковина на мой вкус. Я предпочел новенький «Вальтер». Щелкнул фиксатором, проверяя обойму. Порядок. 20 патронов. Сунул оружие в карман. Кроме трех пистолетов, в пакете имелись 3 сорокозарядных «Вайпера», несколько гранат и коробки с боезапасом. Отдельно кумулятивные патроны для «Оникса». Татарин с нежностью погладил массивный вороненый ствол. «Отличная машинка. Хоть в БТР, хоть в человека. Кевлар для нее как бумага. Такую дырку делает, залюбуешься». «А если в армопласт?» «Не знаю», — ласково ощерился Мустафа. «Пока не пробовал». Вернулись к джипу. Кроме пистолетов оставили себе по 2 гранаты. На здешних дорогах это минимальный набор, почти не вызывающий подозрения. Все остальное спрятали в тайник под сиденьями. Разрешение на оружие у нас есть, и усиленно шмонать уже не будут. Опять выехали на шоссе. Тесленко прибавил ходу, выжимая километров 100. Нарваться на дорожную полицию он не боялся. Перед ним бортовой дисплей «Чероки». Там высвечивалась карта. Все блокпосты и патрули по состоянию на сегодняшнее утро. Разве что можем влететь на бандитскую заставу. Но самые горячие места там тоже обозначены. Лишнего риска мы избегали. В результате изрядную часть пути тряслись дикими, заросшими бурьяном проселками. И я не думал, что крапива может быть такой высоты. «Этим летом здесь кроме нас никто не ездил», — заметил Мустафа. Иногда попадались сожженные остовы грузовиков, изуродованные взрывами БТРы. Все трехлетней давности. Тесленко вспомнил, что раньше и на шоссе было дофига мертвой техники. Потом главные магистрали расчистили, а вот сюда так и не добрались. «Просто невыгодно», — уточнил он. «Да и неспокойно здесь». У мертвого железнодорожного переезда я увидел танк с сорванной башней. И вдруг вспомнилась картинка из комикса «Земля после нашествия инопланетян». Точь-в-точь такой же танк, почти такой переезд, и не души кругом. На тегеранских улицах я чувствовал себя увереннее. Все-таки странно, что вокруг нет людей. Ведь кто-то живет в этих местах. До этого мы проехали убранное поле и заметили в речной пойме аккуратные стога сена. «Если были, то попрятались», — ухмыльнулся Мустафа. — От греха подальше. — А чего нас бояться? — Тачка у нас крутая, — объяснил Тесленко. — Рейд Чероки, любимый бандитский экипаж. Вот — Вот-вот, — кивнул Мустафа. — Наверняка отсиживаются где-то в кустах, наблюдают. — Или наводят гранатомет, — будничным тоном добавил украинец. — Вот не поймешь. Шутят или всерьез? Скорее бы миновать открытое место. Мы покинули переезд и все равно двигались слишком медленно. «Прибавь ходу!» «Без паники!» Тесленко крутанул руль и объехал большую, но почти неприметную за высокой травой воронку. «Он молодец! С другим водилой мы бы обязательно туда влетели!» Остатки железной дороги все дальше. Мустафа насвистывает что-то веселое, кажется, песенку «Неувядающий Бритни Спирс», и при этом не забывает изучать окрестности наметанным острым взглядом. Тесленко ведет машину ровно и уверенно, ухитряясь даже на скорости избегать самых жестких колдобин. Вот же дьявол! И правда, чего я так разволновался? Хотя есть одна веская причина. Татарин и украинец – обычные наемники, пусть и дорогостоящие. Если угодят в чьи-то нежные лапы, максимум, что расскажут – имя подставного заказчика, даже если их будут резать на куски. А вот я… Об этом лучше не думать. Странная штука жизнь. Чем больше знаешь, тем труднее живется. Опять выехали на шоссе. Быстро замелькали деревья придорожной посадки. Но минут через 20 Тесленко притормозил. Впереди, растягиваясь серо-зеленой змеей, шла военная колонна. Дорога делала небольшой изгиб, так что отлично было видно, как в хвосте и в голове ползут бронетранспортеры с развернутыми елочкой башнями. Мустафа глянул в цифровой бинокль. «Тащатся, как черепахи. Может, обгоним?» Я отобрал у него бинокль и дал увеличение на максимум. «Ага, пшеки катаются. На бронетранспортерах белый петух и 6 грузовиков с эмблемой НАТО. Нет, рисковать не стоит. Я знаю последнюю директиву их командования. В случае вероятной угрозы стрелять на поражение. Особой храбростью эти придурки не отличаются, так что вполне могут счесть угрозой наш джип». «Давай-ка туда», — указал я Тесленко, когда мы поравнялись с поворотом на разбитый проселок. — Плохая дорога, — возразил украинец. — Давай, езжай, — коротко отмахнулся я. Опрометчивость моего решения выяснилась довольно быстро. По спутниковой карте все выглядело чудесно, а в реальности имелась только раскисшая грязь и лужицы размером с небольшой пруд. Джип старательно рычал, пробуксовывая в черноземе. Тесленко хмурился, но помалкивал. Дискуссии вообще были не в его характере. Лишь после того, как мы едва не засели намертво в болотистой низине, украинец решительно заявил. «Надо возвращаться!» Я сердито кивнул. «Часа два точно потеряем». «А если через Березовку?» Вдруг предложил татарин. Я задумался. До этого мы старательно объезжали все населенные пункты. «Там дорога лучше», — объяснил Мустафа. «И если напрямик, километров 100 срежем». «Ага», — кивнул Тесленко. «Заодно и Вальку проведаем». «Какую еще Вальку?» — насторожился я. «А ты думаешь, почему его в Березовку так тянет?» «И что такого?» — подмигнул Мустафа. «Полчасика отдохнуть, выпить, закусить». «А религия не запрещает?» — улыбнулся украинец. «Эх, шайтан!» — оскалился татарин. «Всего-то 100 грамм под малосольные огурчики». Он глянул на меня с надеждой. Я потер висок. «Малосольные огурчики? Да, помню, это любимая русская закуска. А я здесь надолго». Так что будем привыкать. Тесленко развернул машину. Джип, вырвавшись из низины, плавно набирает ход. Мустафа расслабился. Глаза его весело сверкают. «Эх, какая в этих местах рыбалка!» «Вот удивительное дело. Я же знаю, татарин — честный отморозок. Папу и маму продаст, если, конечно, хорошо заплатит. Но сейчас он кажется нормальным парнем. И в Березовку его тянет не только ради безопасного секса на свежем воздухе. Его там действительно ждут. И будут рады его скуластой физиономии. Проклятье! Как же я ему завидую!» Полчаса мы тряслись по уходившей вверх грунтовке. Кругом было редколесье, и за придорожными кустами далеко тянулся прозрачный сосняк. Дождь закончился, выглянуло солнце. «А здесь хорошо!» — сказал татарин и чуть опустил бронестекло. В салоне повеяло живыми хвойными ароматами. Я неодобрительно покосился за окно и все-таки не стал возражать. — Скоро будем на месте, — улыбнулся Мустафа. — Скорее бы, — подумал я. Улыбка татарина вдруг растаяла. Через хвойные ароматы прорезался явственный запах гари. Дорога сделала крутой изгиб. Мы повернули и выехали из леса, и увидели огромное пепелище. Когда-то, вероятно, совсем недавно, здесь было крупное село. На бетонных столбах еще остались провода. Вдоль улицы тянулась желтая газовая труба на опорах. Странно, эта труба лучше всего сохранилась и казалась единственной реалистичной деталью. Почернелые кирпичные коробки с провалившимися крышами выглядели как декорация. «Давай вперед и не сбавляй ходу!» — приказал я Тесленко. Мы неслись, подпрыгивая на ухабах. Мустафа молчал, глядел за окно, не мигая, и вдруг ладонью ударил украинца по плечу. «Стой!» — Тесленко послушно вдавил тормоз. «Да что ты делаешь, урод?» Я даже растерялся от неожиданности. Но меня будто не слышали. Мустафа рывком распахнул дверцу, пересек улицу и остановился рядом с остатками большого кирпичного дома. Застыл, как изваяние. Отличная мишень для любого, даже самого никудышного снайпера. Вот же идиот! Я достал Вальтер, каждый миг ожидая худшего, замер с пальцем на спуске. «Да нет здесь никого!» — вздохнул Тесленко. — Уже нет. И заглушил мотор. Дьявол! Трудно поверить. Но он тоже вышел из машины. Я метнулся следом, пригибаясь, проскочил открытое место и бухнулся в канаву. Украинец остановился рядом с татарином. — Да хватит вам маячить! — прошипел я. Но Мустафа даже не оглянулся. Терпение у меня лопнуло. Я встал и, озираясь по сторонам, шагнул ближе. «Новые придурки!» Оба молчали. Мустафа вошел через дверной проем и носком ботинка копнул пепел. Вблизи сожженный дом не выглядел декорацией. Среди груды головешек я заметил остатки кухонной посуды. Из-под куска шифера выглядывало колесо детского велосипеда. Тесленко убрал шифер и обнаружил еще что-то. Почернелое, как головешка. Украинец наклонился, всматриваясь. «Не трогай!» — хрипло сказал Мустафа. Около часа мы ехали молча. Татарин сидел сзади. Иногда в зеркале я видел его каменную физиономию. Разговаривать с ним я и не пытался. Конечно, дерьмовое начало. Хотя, когда дома выжигают напалмом, зрелище бывает и пострашнее. Мустафа заговорил первым. «Я еще вернусь туда». Его крепкие пальцы стиснули рукоятку оникса. «Я найду этих шакалов». «Вот не понимаю, зачем так нервничать? Проще найти себе другую Вальку с его-то деньгами». «Я должен был знать», — скривился Мустафа. «Должен был. Я бы их вывез». «Откуда тебе знать?» — вздохнул Тесленко. «Раньше здесь не было партизан и чистильщиков не было». Мустафа стиснул зубы, а я отвернулся к окну. Вот что-то и мне надо ощутить, хотя бы жалость. Только внутри пустота. Ничего. Это не моя война и не моя страна. Я просто сделаю дело и заработаю кучу бумажек с портретами мертвых президентов. А на остальное мне плевать».